«Англо-французы в Сибири». Впервые опубликовано в газете «Красный стрелок» номер 106 от 6 сентября 1919 года. Фельетон написан на русском языке, печатается по тексту газеты. Везде в железнодорожных киосках в Восточной Сибири можно встретить империалистические газеты. Английские «Manchurian Daily», «Russian Daily», «Asiatic New Agents» и французские «Journal de Pekin», «Journal de Sibiri». Перед духовными очами всех господ редакторов этих иностранных газет яркой звездой горит только одна точка. Россия в качестве страны со старым царским строем, с генералами, капиталистами, губернаторами, городовыми, вокруг которых вертятся союзники. Что же препятствует осуществлению этих радостных для буржуазии дней? Русский рабочий и крестьянин, который хватает режиссеров из империалистического театра за руки и отбирает у них колчаковскую Сибирь и другие декорации и бутафории черносотенной Святой Руси. Поэтому роль всех этих английских, французских и американских газет на политическом рынке Лиги наций очень жалка. Захудалый журналишка, скажем, Asiatic New Agents, лает на огромную пролетарскую революцию, лает на русского рабочего и крестьянина, который сегодня уже взял винтовку в руки, чтобы двинуться через Омск, Томск, Иркутск на Владивосток. Журналишка предлагает буржуазии вязать большевикам руки по всей Сибири и доставлять их к Становому в качестве царских супротивников. Все эти английские и французские газеты врут не хуже белогвардейских. Журнал «Де Пекин» сообщает 7 мая сего года, что Петроград занят финнами и что большевики и жители убежали в Москву. Даже после падения Уфы и разгрома Колчака за Белой и под Златоустом, Russian Daily News пишет 26 июня, армиями адмирала Колчака водворен полный порядок в центре России. Все-таки известия о поражении Колчака дошли на Дальний Восток. И вот вдруг эти журналы, полные до тех пор победных гимнов, выкидывают флаг пароходных обществ. Сразу появляются в газетах объявления: прямое сообщение пароходами через океан в Америку, Англию, Францию. Путь Сан-Франциско, Вальпараизо. Общество Дескур и Кабо отправляет в кратчайший срок и без очереди собственными пароходами в Японию. Путь Иокогама. Итак, пароходное общество Дескур и Кабо является последним этапным пунктом для контрреволюции и буржуазии, бежавшей перед красной грозой. Все-таки эти газеты дают весьма интересные сведения о внутреннем положении империалистических хищников и об окончательно прогнившей Лиге наций. «Le Journal de Pekin» приносит следующую телеграмму из Лондона. Секретарь Министерства морских дел Даниэль объявляет, что в интересах борьбы с большевизмом нужно учредить интернациональную полицию под контролем Лиги наций. Не скучно читать эти газеты, и есть чем позабавиться. От интернациональных городовых и сыщиков переходит журнал «Де Пекин» к вопросу о колониальной политике империалистов. Тут доходит до драки. «Мы ваши, а вы наши», обращается французский орган к английским приятелям из Asiatic New Agents. Только бы вот насчет эксплуатации и ограбления Маньчжурии. То же самое говорит и американец японцу: «Мы ваши, а вы наши», только бы вот насчет пристани Кяо-Чао и Шанчунг прошу не трогать. Старая формула разбойника при распределении добычи. Manchurian Daily News печатает приказ генерала Кноха по английской заамурской бригаде. Так как солдаты королевской заамурской бригады самовольно желают пробраться во Владивосток, предупреждаю, что демобилизация частей внутренней охраны пока произведена не была. Приказываю всем оставаться на своих местах, до дальнейшего моего распоряжения и тщательно следовать за всеми агитаторами. Само собой разумеется, что и русские палачи-генералы печатают в этих журнальчиках свои приказы, чтобы показать Англии и Франции, какие они молодцы. Так журнал «Де Пекин» печатает приказ казачьего атамана Иванова Рязанова из Владивостока. В ответ на террористические акты большевиков в окрестностях Владивостока приказываю всех подозреваемых в большевизме и пленных красноармейцев, содержащихся во Владивостокской тюрьме, разбить на три группы. Первую группу расстрелять с получением этого приказа, вторую и третью постепенно, в случае возобновления покушений со стороны большевиков. Воспеванию таких зверств царских палачей посвящают эти журналы три четверти своих страниц. Искал я в этих журналах сведения о чехословаках и нашел, что большевики при занятии партизанскими отрядами станции «Тайга» у Красноярска разбили чешский карательный отряд, где и пал комендант станции «Прагер». Дальше, что 12 мая умер чешский военный министр Стефанек, и что чешский добровольческий отряд отправился в Пекин, в Китай, для охраны французского посольства. Вероятно, чешско-словацкие белогвардейцы в настоящее время по поручению союзников будут в Китае вешать китайских кули во имя спасения славянства, родины и китайского учредительного собрания. Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОС. Москва, февраль 1973 года. Редактор Федорова. Читал Самойлов.